Глава 8. Утром я проснулась первой. Еще не успел прозвенеть поставленный Фрейном накануне магический механический будильник. Да, эти адские устройства существовали и здесь тоже. Никуда от них не скрыться. Сначала я просто пробудилась, но тело еще оставалось расслабленно нечувствительным. Однако стоило лишь шевельнуться, как стало понятно, что спала я буквально на краю пропасти. В переносном смысле, конечно. Одна моя рука свободно лежала поперек туловища Фрейна. Голова удобно умостилась на его плече, а нога была закинута на бедро, и, судя по ощущениям, сорочка задралась до самой талии. Если это обнаружит мой муж, то все. Капкан захлопнется. На мою беду он и сам был раздет до самого пояса. Тепло его гладкой кожи я ощущала очень даже хорошо, как и попавшие мне под руку рельефы мышц. И это он еще спит. Что будет, если он проснется? Да мой мозг мгновенно превратится в кашу. Не дыша, одну за другой, я сняла свои обнаглевшие части тела с темного, стараясь не разбудить его. Выдохнула и стекла с кровати, как слайм. Перина даже не шелохнулась. Продолжая изображать из себя ниндзя, я оделась, ополоснула лицо и посмотрела на себя в зеркало. Ужас. Надо все-таки завести тот конспиративный набор для утренних сборов. Но, к счастью, к тому моменту, когда Фрейн проснулся, я уже была свежа, как сбрызнутая утренней росой роза. Даже какую-никакую прическу собрать успела и распорядилась насчет завтрака. Сбегал это из постели очень ловко, сразу отметил Фрейн. Я бы, наверное, не заметил, если бы не проснулся раньше тебя. Я едва не поперхнулась бутербродом, который успел откусить втихаря, думая, что муж еще спит. Но нет. Он стоял в проходе между спальней и гостиной и смотрел на меня с нескрываемой насмешкой в глазах. «А чего тогда ты разлеживался?» Сразу перешла я в наступление. «У нас сегодня куча дел». «Каких?» «Вообще-то надо съездить в аптеку, купить снадобье по рецепту доктора Мизиса, а потом еще успеть на лекцию, а потом...» «Я понял. Предлагаю провести поездку в Анаксагар с двойной пользой». Посетить аптеку и какого-нибудь алхимика, который точно скажет нам, что за руду мы вчера нашли в лаборатории. Я порадовалась, что он сразу перескочил на деловые рельсы и не стал донимать меня своими двусмысленными рассуждениями о том, в каком тесном положении мы пребывали сегодня утром. Позавтракав, я успела заглянуть на тренировку куратору Деламану. Под его строжайшим надзором и постоянными окриками совершенно нельзя было сосредоточиться на собственной ауре. Особенно сильно он цеплялся ко мне, но доставалось и Лаусу, который выглядел слегка рассеянным. «Сейчас у вас есть время на личные дела», — рявкнул Истерио перед тем, как отпустить нас. «На лекцию не опаздывать. Вам ясно, адептка Вайтвин?» «Не опоздаю», — отмахнулась я. «На этот раз выгораживать вас и не собираюсь». Я лишь фыркнула, как будто раньше он только этим и занимался. Наоборот, сдал меня где только можно. Удивительно, как сам ректор не примчался следить за моим поведением, хотя мне и Руцефелы хватило по горло. В комнате я переоделась в гражданское. Для выезда в город адептам разрешалось менять форму на обычную одежду. Фрейн ждал меня во дворе в легкой коляске, и выглядел он очень задумчивым. Правда, увидев меня, он как-то подозрительно резко приободрился, и его улыбка показалась мне несколько дежурной. Мол, все у меня хорошо, не волнуйся. Я бодр и здоров, как конь. Нехорошие мысли об истинном состоянии его магии вновь вернулись. «Когда мы отправимся к твоему отцу?» Уточнила я как бы между делом. «Выберем день посвободнее и сразу». На этом тема оказалась закрыта, а это его размытое «как только, так сразу» меня совсем не удовлетворило. Скоро мы добрались до Анаксагора, колоритного городка, который был столицей горного удела. Выглядел он не таким просторным, как Дейвуд. Его архитектура казалась более тяжеловесной и практичной, чем в Асавенте. Но в этом и была его особая прелесть. Кучер остановил лошадей у крупнейшей аптеки города, настолько популярной, что нам пришлось подождать, пока местный фармацепт отпустит других покупателей и обратит на нас внимание. «Что вас интересует?» — вежливо уточнил он. И весьма удивился, услышав название нужного нам лекарства. «Придется подождать, пока я приготовлю состав», — уточнил он и скрылся за дверью лаборатории. Вновь начала скапливаться очередь. Мы расположились на диванчике у окна. Я прислушалась к тихому звону стекла, которое доносилось из соседней комнаты. Ждать пришлось довольно прилично. Похоже, состав на самом деле был сложный. Но, наконец, заветная баночка, которая должна была облегчить жизнь Фрейну, оказалась у нас в руках. «Принимать строго по рецепту», — добавил аптекарь напоследок. «Ровно так, как прописал врач. Это очень сильное зелье, и халатное отношение к нему может привести к сложным последствиям. Мы распрощались с фармацевтом, пообещав, что будем предельно аккуратны. Теперь к алхимику», — напомнил Фрейн. «Я уже разузнал, тут есть один умелец». Но тут я отвлеклась, заметив среди прохожих знакомую фигуру. «Лаус!» — окликнула его сразу. Он только что вышел из какого-то заведения вместе с мужчиной, которого я видела впервые. Он явно был не из адептов и, прямо скажем, выглядел не очень благонадежно. Они сразу распрощались и разошлись в разные стороны. «Адель!» Философ заметил меня тоже, но пошел навстречу как-то неохотно. «Что ты тут делаешь?» Фрейн жестом показал мне, что будет ждать в коляске. Я кивнула. Очень уж мне было интересно, что Лауза был в городе. Ведь даже не сообщил, что поедет. Обычно он не часто собирался куда-то в одиночку. На моей памяти вообще впервые. «Ну, так у Мини скоро день рождения. Ты же в курсе?» Он напряженно улыбнулся. «Вот, хочу присмотреть ей какой-нибудь хороший подарок». Я едва не хлопнула себе ладонью по лбу. «Точно! Мини не раз говорила о том, что будет справлять день рождения на практике. Но за всей этой суматохой я совсем забыла. Надо бы тоже что-то ей купить. Что-то женственное и эффектное. Вот только знакомый философа, который уже скрылся из вида, вовсе не был похож на того, у кого приобретает что-то в подарок девушке. Странно это все. «Да, конечно», — решила я свернуть разговор. Взгляд Лауса бегал, и он явно пытался побыстрее от меня отделаться. «Увидимся на лекции», — бросил он, наконец. И, махнув рукой, пошел в противоположную от меня сторону. Мне стало немного не по себе.